Теперь поговорим о чисто параллельной обработке. Побалуемся немножко над голосом, поиздеваемся. Эффекты изменения тона. Acoustic Mirror. Искажение 1 из 2. Смещение 2 из 2. Изменение тона 0.00.wav. Предустановленная настройка. Комбинированный список закрыто. Редактор выделено. Без названия. Ну давайте какую-нибудь квинту выберем. Сис сбрось. Сис увеличенная квинта. Не выделено. И теперь давайте прочапаем до флажка сохранения длительности. Помните, где он находится, да? Количество центов для... Редактор выйдет. Низкая редактор пуст. Применение фильтра сглаз. Сохранить продолжительный пробел. Пускай так и будет. Режим. Отмена кнопка. Предпросмотр кнопка. Идем на предпросмотр. Слушаем, что у нас получилось. Пробел. 1, 2, 3, 4, 5. Это демонстрационная запись. Пробел. Качество в данный момент меня сейчас мало волнует. Мне главное показать сам процесс. Идем на кнопку «Дополнительно». Дополнительно. Пробел. Нажато. Меньше. И теперь используем только редактор усиления прямого сигнала. Усиление обработанного сигнала ДБ. Редактор выделено 0.00. Обработанный сигнал – это вот этот Буратинка. Кстати, здесь я его могу сделать тише. Здесь уже можно регулировать этот эффект. То бишь, самого ползунка громкости в этой штуке под названием «Изменение тональности» нету. Но вот этим ползунком я могу Буратинку сделать тише или громче. Надо скопировать эти данные. Копируем эти нули. Копировать. Идем на ползунок. Усиление прямого сигнала ДБ. Редактор выделена бесконечность. Вставить. Выделение удалено. Вставить. На раз усиление прямого сигнала ДБ. Редактор выделена 0.00. И здесь тоже у нас нули. Это для упрощения действия, чтобы нам не тянуть ползунок от бесконечности до нулевой позиции. Теперь у нас оба редактора стоят на нулях. Что обработанный сигнал по громкости равен оригинальной громкости нашего файла, что прямой сигнал тоже такой же громкий. Теперь ходим на кнопку «Просмотр». «Предпросмотр» кнопка. И слушаем. 1, 2, 3, 4, 5. Это демонстрационная запись. 1, 2, 3, 4, 5. Это демонстрационная запись. Пробел. Вот так вот звучат два параллельных сигнала. Мы помним, что в настройках этого плагина изменение тональности ползунка добавления оригинального сигнала, в данном случае голоса, нету. Мы просто изменяем полученный будущий результат. А теперь мы подмешали без всякого наложения сюда оригинальный голос. Отмена кнопка. Ок кнопка. Диалог точность от 1.02. Музыка 2. Давайте выберем какой-нибудь эффект из этого списка, чтобы наш голос был не такой прерывчистый. A03, музыка 3, меньше A04, музыка 4, быстро, подходит для баса. A07, речь 1. Это я шарюсь в списке, который появляется после того, как мы поставили флажок сохранения длительности, чтобы выбрать подходящий для нас эффект и чтобы избежать вот этого двоения, прерывания. Ок, отмена кнопка, предпросмотр кнопка. 1, 2, 3, 4, 5. Это демонстрационная запись. 1, 2, 3, 4, 5. Это демонстрационная запись. Пробел. Ну вот так вот. Как видите, результат уже стал лучше. Буратинка уже не стал так хрипеть, голос стал ровнее, и вместе с оригинальным голосом мы получаем вот такой вот дуэт. Кстати, если мы захотим сделать хор из трех человек, то один из каналов мы можем обработать завышенным голосом, другой — заниженным, и все это сделать в параллель, чтобы к этим вот обработанным сигналам у нас подмешивался оригинальный. И у нас получится следующая картина. Посередине голос оригинальный, а по краям, слева и справа, голоса будут завышены и занижены. И получится такое себе трио. Но это так, для спецэффектов, я думаю, вам эта штука понравится. Вот так вот можно работать с вот этими замечательными кривыми. можно сделать плавное затухание звука с удерживанием на протяжении некоторого времени на этом уровне и потом с плавным возвращением на оригинальную громкость, то бишь временно приглушить звук, но как бы с плавным уходом и с плавным возвращением. Можно то же самое сотворить с голосом, уведя его в какой-нибудь тоннель, а затем обратно его вывести или не выводить. Это уже по вашей ситуации. Устанавливать ли вам конечное затухание или нет. Можно также сделать, что голос будет начинать в тоннеле и выходить постепенно к вам. В таком случае плавное нарастание делать уже не надо. Делать нужно только плавный спад. Или, как в данном случае, мы сотворили, подмешали к буратинке, или могли бы подмешать к карабасу, но буратинка симпатичней, оригинальный голос, тем самым запараллелив обработку. Идем до кнопки ОК. Отмена кнопки. ОК кнопка. Применяем. Область 000 дыма. Вав 1 бесконечно. И теперь у нас получился дуэт 1, 2, 3, 4, 5. Это демонстрационная запись. Ну давайте почудим. Уведем этих двух ребят в какой-нибудь тоннель. Заходим в реверберации. Эй, Костик Мирер, один из реверберации 00. Сис сбросить, сис собор. Сис собор выделено взамен. Заходим в настройки. Прямой на выходе от бесконечности до 0 дБ, редактор пусто. Перевод строки, бесконечность. Клавишей End увели его в 0. Реверберация выхода от бесконечности, минус 24, 0 дБ. Пусто. Минус 14, 0 дБ, текст только пусто. Подняли громкость реверберации и теперь идем на кнопку «Дополнительно». Дополнительно, кнопка, пробел, нажата, меньше. И идем сразу до редактора счетчика, отвечающего за нарастание. Неизвестно. Нарастание. Редактор выделено 0000000000. Опять нули. Программа что не знает, что мы будем выделять и как. Поэтому она снова сбросила все в нули. Давайте поставим 10 секунд. И пускай они там остаются до самого конца файла. Пусто. 0000.001. Ай, нарастание. Редактор выделено 0000.10.000. Затухание. Ай, затухание. Редактор выделено 0000.000. Мы делать не будем. Ну, затухание вот этого эффекта. Мы оставим вот этих двух парней там, в тоннеле. Пускай там и живут. Предпросмотр кнопка. Идем сразу на ОК. Отмена кнопок кнопка. Область 000 дыма. Вав звездочка 1 бесконечно. И теперь слушаем. Слушаем с энтера, чтобы синтезатор нам не говорил пробел. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3,